чё, ведь лето на пороге. Ты зла мы так не говори. Иди вон, ёлочку пили. Так ведь у бабки возле дома полно своих пиздатых ёлок. Молчать, кобыла, не пизди! Не пизди! Перепело, иди пили! И не ругайся, блядь, при маме! А то ебу по пилораме! Всех на свете все. Ты пойди прочисти уши и умой свое игло. Да подмой свою пиздищу, от нее такая вонь, что подох на той неделе на конюшне бедный конь. Ладно, мама, ты на доченьку свою не клеветай. Это нечестно, я аж покраснела вся. Посмотри, ведь я чистюля и опрятная вся я. На пизденке у меня даже не липнут волося. А все это потому, что подмывала я пизду. Пусть не в этом, но уж точно мыла в прошлом я году. Ду-ду-ду, ду-ду-ду, мыла в прошлом я году. Ду-ду-ду, ду-ду-ду, мыла в прошлом я году. Ведь твоя маманя знает лучше всех на свете все. Ты пойди прочисти уши и умой свое игло. Да подмой свою пиздищу, от нее такая вонь, что подох на той неделе на конюшне бедный конь. Мамаша шапку снаряжает, гостинцев бабки собирает, корзинки в два ряда сложила. Гондон, банан, гондону мыло, вибратор с турбопылесосом, с зализом, чмоком и отсосом. Что это такое, малыш, я и сам не знаю. Не пробовал еще. Просто времени не было. А, ну да, продолжим. Ведь бабка приступом страдала. Ей въебли все, блядь, было мало. От этого ее хотенье, у ней начались мучения. И уж никто не мог всадить, чтоб бабку удовлетворить. И как не мучила Манду, да и какую бы елду не всовывала между губ, все, попиздешил этот труд. И даже как-то раз лесник в интимную щель ее проник. И так, и сяк ее мочалил, то хуй с оттяжкой захуярил, ебал с разбегу и в присядку, как будто вскапывая грядку. Да клитор теркой развращал и даже в анус целовал. Он возбуждал бензопилой и надфилем, и кочергой. Ебал ее он так 3 дня. Ну все ж, не вышло нихуя.